Второе. Поле битвы, Лондон. «Окаянный идиот», — думал я, шагая. Кого я имел в виду, своего недавнего попутчика или себя самого, не имеет значения. Злость, как и следовало ожидать, сменила страх. Я и без того потратил целый вечер на такую глупость, а теперь мне предстояло потратить еще несколько часов блужданий по окутанному липким туманом городу, прежде чем я окажусь в своем собственном теплом доме. Я шел и шел, не зная, куда иду, проклиная себя и всех других недоумков, порожденных английской расой. К счастью, туман стал рассеиваться и уходить. Вскоре в разрывах несомых ветром туч я стал различать светящиеся точки звезд в небесах. Сквозь один из таких разрывов прорвалась луна в третьей четверти и еще лучше осветила мое местонахождение. Но испытанное мной облегчение, когда я снова обрел способность видеть то, что находится вокруг меня, длилось недолго. Вскоре его сменило нарастающее чувство тревоги. Этот район Лондона был мне совершенно незнаком. Да что говорить, я просто ужаснулся, обнаружив, что такое место вообще существует. Неужели наши муниципальные власти и в самом деле были настолько безответственны, что допустили такое? Теперь я видел, что здания, мимо которых я прошел, на самом деле представляют собой пустые руины, обрушенных мощных стен из кирпича и камня, из которых торчали остроконечные обломки, скрученные и обгоревшие трубы, сломанные брусья, концы которых тянулись, как пальцы скелетов. Какая страшная катастрофа могла привести этот квартал в такое состояние, и почему мне до сих пор ничего об этом не известно? И когда это могло случиться? Даже сейчас мне были видны перепутавшиеся плети сорняков, пробившиеся сквозь трещины в обломках. Весь район, насколько хватало взгляда, во всех направлениях создавал впечатление насильственного разрушения, на которое наложились годы запущенности и пренебрежения. Я прожил в Лондоне ребенком и взрослым человеком 30 лет, но даже не подозревал, что в границах города существует такой монументальный ландшафт разрушения. Неужели в этом тумане я забрел так далеко, что оказался в районе, каким-то образом забытым почти всеми в городе? На мгновение страх парализовал меня. А что, если все эти руины были беспорядочными галлюцинациями, вызванными зловредным табаком, если только это был табак доктора Амброза, если это и есть его настоящее имя? Но тут передо мной появилась перекрывающая дорогу груда камней в виде баррикады, высотой достигавшая плеч. Мне пришлось взобраться на нее, чтобы продолжить путь. Острые кромки камней, впивавшиеся в мои ладони, убедили меня в реальности существования этих руин. Не знаю, куда я забрел, но место это существовало, как существовала дыра, появившаяся на моих брюках в области колена, когда я наткнулся на одну из острых каменных кромок. Оказавшись по другую сторону этой баррикады, я яснее увидел далекие огни, которые впервые разглядел еще в густом тумане. Тогда я ошибочно решил, что они мелкие, что находятся они где-то рядом и представляют собой фабричные печи. Теперь я видел, что ближайший из этих огней удален от меня на расстояние в несколько миль и охватывает большое многоэтажное здание. На моих глазах одна из наружных стен треснула от жара и упала, обнажив пульсирующее белое сердце пожара. Помпезные домовые колонны взметнулись вверх, чтобы соединиться в высоте с темными выбросами других пожаров. «Господи, боже мой!» — в ужасе подумал я. Пока я бродил в тумане, какое-то бедствие обрушилось на один из районов города. Несколько мгновений мне казалось, что ноги вот-вот подогнутся подо мной, и я упаду на крутую гору мусора, через которую только что перебрался. В страхе и трепете смотрел я на сцену впереди. Мне казалось, будто я разглядываю один из огненных кругов самого ада. В моей груди зрело желание забраться в какую-нибудь яму среди руин и укрыться от зрелища пожаров. Я сумел подавить в себе этот презренный страх и взять себя в руки. Мой шаг замедлялся темнотой и кучами мусора, но я спешил как мог к горящим зданиям, собираясь предложить любую посильную помощь и выяснить, куда же я все-таки попал. Не успел я пройти несколько сотен ярдов, как мне стало ясно, что характер руин в районе, где я оказался, приобретает вид какого-то забытого поля битвы. Поверхности улиц были усыпаны кратерами с неровными краями. В лужах застоялой воды сверкали погнутые сегменты трубопроводов для подачи воды и отвода канализации. Я осторожно обходил ямы, боясь оступиться, а опасность эта была довольно велика в тусклом лунном свете. Разрушенные стены домов вдоль дороги обретали все более фантастический вид. Мысли мои метались, а сердце сжималось от одного только вида этого зрелища. Но я продолжал идти, пока, наконец, до меня не донесся запах пожара, распространяющийся в ночном воздухе как инфекция. Вскоре я почувствовал и привкус пепла у себя во рту. Острая тошнотворная вонь смешивалась с запахом горящего дерева и паленого кирпича. Такой душок может давать подгорелая свинина. Шумы, гулкие, приглушенные взрывы и более резкий, раскатистый звук, словно быстрая барабанная дробь, достигли моих ушей со стороны пожаров. Они становились все громче по мере моего быстрого, насколько это было возможно, перемещения по этой разоренной местности. Мои мысли были настолько заняты неутешительными предположениями относительно характера бедствия, обрушившегося на этот район Лондона, землетрясение, мятеж, бог знает что, что я не замечал крупный кратер на дороге, ровно до того момента, пока не ступил в пустоту. Я частично упал, частично проскользил по неровному склону кратера. Одновременно я заметил три яркие алые линии, прорезавшие темноту над моей головой, и услышал сзади прерывистые звуки выстрелов, следующих один за другим. Какая-то иррациональная волна ярости захлестнула меня. Я высунулся из кратера и крикнул невидимому снайперу: «Эй, вы! Вы хоть осознаете, что стреляете по британскому подданному?» Мои слова эхом отдались от полуразрушенных стен, но ответа не последовало. «Я требую ответа!» И вдруг почувствовал, как кто-то ухватил меня за лодыжки и потащил ко дну кратера. При этом острые обломки, торчавшие из склона, разорвали на мне одежду. «Ты что, черт побери, делаешь?» — раздался хриплый женский голос, и в то же мгновение воздух над кратером неожиданно с разных направлений рассекли десятки сверкающих красных трасс. Со всех сторон до меня донеслись очереди, а со стен вдоль улиц посыпались осколки строительных материалов. Спрятавшись от пуль в кратере, я развернулся на его склоне и увидел молодую, хрупко сложенную женщину с коротко подстриженными волосами. Ее точеные черты были скрыты под потеками черной сажи на ее лбу и щеках. Одета она была в мужские брюки и пиджак грубой ткани, а плечи и талия были затянуты кожаными ремнями. Она сидела передо мной на корточках, а на коленях у нее лежало некое странного вида оружие. Я понятия не имел, что собой представляют эта женщина и ее странное одеяние, хотя к этому времени уже пришел к мнению, что после стольких дезориентирующих событий, потрясших мой мозг, меня уже ничто не может удивить. «Моя дорогая дама», — сказал я громким голосом, — «да чего же невероятное происшествие? Вокруг нас маньяки с каким-то пулеметом Максима. Что тут происходит, скажите бога ради?» Она, прищурившись, уставилась на меня. «С тобой что-то не так, приятель?» — спросила она. «И на какой помойке ты отыскал эту странную одежку?» «Я не знаю, что с ней не так», — тихо сказал я, пораженный такой задиристостью в голосе женщины. Это было самое шокирующее из всего, с чем я столкнулся за этот вечер. «У меня немного кружится голова, а одежда на мне была хорошая, твидовая, пока не началось все это безумие». Стрельба прекратилась, и кратер погрузился в темноту. Она посмотрела на небо. «Пора нам отсюда сматываться», — сказала она, — «а то ведь закидают гранатами». «Гранатами? Бог мой», — подумал я, — «в самом сердце Лондона разразилась война». Я всегда старался находиться в курсе всех важных новостей, но ни слова не читал про дипломатический кризис, который мог бы предшествовать таким событиям. Неужели кайзер или царь сошли с ума и приказали своим секретным агентам, каковыми, как всем известно, наводнен Лондон, спровоцировать волну убийств и бомбардировок? Грязные мерзавцы, кипел я про себя, кто бы они ни были, используют свои адские механизмы в сердце столицы цивилизованной нации, а не среди каких-нибудь крестьян и дикарей, где им самое место. «Идем», — позвала меня женщина. «Потерял свое оружие? Держи». Она расстегнула кобуру, висевшую у нее на поясе, и протянула мне что-то металлическое с вороненым отливом. Я взял этот предмет, пальцами ощущая пистолет незнакомой мне модели. Моя ладонь автоматически обхватила рукоятку. Я не военный, и должен признаться, что до этого момента все мое знакомство с полем боя было ограничено чтением депеш военных корреспондентов. Но зреть здесь, в Лондоне, уродливый лик разрушения... Я впал в бешенство от такого попрания заведенного порядка вещей, в какое, наверное, впал бы астроном, увидев, что планеты сошли с орбит и устроили пляски на Солнце. Признаюсь, кровь моя вскипела с блаженным воодушевлением при мысли, что я нашпигую пулями сердца тех негодяев, которые вторглись, к тому же без должного извещения о своих намерениях, на землю моей зеленой и священной родины. Господь и королева должны любить патриотов, а ни один патриот не может сравниться с человеком, который держит пистолет в руке. Я подавил в себе все сомнения касательно ситуации, в которой оказался, кем бы ни была эта неприлично одетая женщина, у меня не осталось иного выбора, как последовать за ее полусогнутой фигурой на дно кратера. Моя одежда и обувь испачкались еще больше, после того, как я наполовину сполз, наполовину упал по склону кратера, а после приземлился в грязную лужу глубиной в несколько дюймов. «Сюда!» — прошептала женщина и подала мне знак следовать за нею, едва различимой во тьме рукой. Я нервно кинул взгляд на край кратера, не увидел ничего, кроме звезд и луны в небе, после чего двинулся следом за нею. Она опустилась на колени, приподняла большой обломанный блок бетона, и я помог ей отодвинуть его в сторону. Обнажился неровный ход чуть шире человеческих плеч, проделанный в некое подобие туннеля внизу. Судя по отвратительному запаху, ударившему в нос из хода, это был канализационный коллектор, и я остановился в растерянности. Но женщина закинула ремень винтовки на плечо и сказала: «Идем, дружище», — сказала она, — «давай внутрь». Зловоние этого хода удерживало меня, но потом мы оба, услышав суетливые звуки позади и наверху, развернулись. Мой первый порыв мужества был умерен осторожностью. Я сунул необычный пистолет в карман пальто и первым опустился внутрь. Падение с высоты в несколько футов закончилось приземлением в неглубокий ручеек. Я отошел чуть в сторону и остановился в ожидании своего товарища по несчастью. Сначала появились ее тяжелые ботинки, затем нижние конечности в брюках грубой материи, но потом она вдруг бешено задрыгала ногами. В просветах между ее телом и стенками хода я увидел смутно различимую в полутьме фигуру, которая навалилась на женщину сверху. Их общего веса хватило, чтобы обрушить кромку наверху, и женщина продвинулась еще на несколько дюймов, протащив за собой нападавшего. Я ухватил ее за ноги в надежде вытянуть ее вниз, но это ничуть ей не помогло. Наш преследователь наверху крепко держал женщину. Она сумела освободить одну руку и вслепую нащупала винтовку, но оружие заклинило между ее телом и стеной хода. Я видел, как другой рукой она отбивается от нападающего, который тянул к ее шее клинок, похожий на штык и отливающий лунным светом. Она вырвалась из моей хватки, легнув при этом меня в грудь. «Чего ты ждешь?» — крикнула она. «Убей его!» Я достал из кармана пистолет, опустился на колени. Мои руки и глаза, привычные к стрельбе по рябчикам, точно навели ствол в узкое пространство, в котором виднелось тело нападающего. Я нажал на спусковой крючок пистолета, но ничего не случилось. «Давай уже, давай!» — крикнула она, пока я пытался в темноте сточного туннеля нащупать предохранитель. Под давлением моего большого пальца рычажок на рукоятке сдвинулся, и пистолет был готов к стрельбе. Мой палец вернулся на спусковой крючок, а женщина, вместо того, чтобы как можно дальше отодвинуть голову от клинка нападающего, опустила ее и силой ударила лбом о кулак нападающего. Я видел ее напряженное лицо, которое перекрыло линию огня, но остановить выстрел я уже не мог, только дернул пистолетом в момент нажатия на спусковой крючок. Вспышка ослепила меня на мгновение. Источный туннель оглушающим эхом отозвался на звук выстрела. Я поднял взгляд, боясь увидеть, кого я застрелил. Тело женщины соскользнуло пониже, потом упало на наклонный пол туннеля. Следом свалилась и другая фигура, тяжело приземлившаяся в ручеек воды, да так и осталась лежать без движения, тогда как женщина поднялась на карачки. «Вы целы?» — спросил я. Она кивнула, дыхание медленно возвращалось к ней. В лоскуте света, пробивающегося сквозь ход в арочный потолок туннеля, я увидел, как она встала и отстегнула от пояса короткий трубчатый предмет. Щелчок, и из одного конца этой трубки вырвался луч света. «Странная лампа», — подумал я, — «хоть и, безусловно, полезная». Я подошел к ней поближе, а она направилась к телу напавшего на нее человека и осветила ее лучом. Мурашки пробежали по моей коже. Когда яркий круг луча прошелся по этому телу, я разглядел его в подробностях. Мои мысли вернулись к фантастической истории о машине времени и связанных с ней приключениях, истории, рассказанные в теплой, хорошо освещенной гостиной всего несколько часов, хотя мне казалось, что прошла целая вечность назад. В мои мысли начали одно за другим вторгаться слова моего хозяина. «Это белесое, отвратительное ночное существо. Оно было тускло-белым, со странными большими серо-красными глазами, с волосами льняного цвета, не спадающими на спину». Я невольно вздрогнул, когда понял, что тело на полу туннеля передо мной точно совпадает с описанием воображаемых морлоков, которое я слышал сегодня от принимавшего меня хозяина дома. И в самом деле, пока я разглядывал это мертвое существо, его большие глаза, все еще смотрящие на нас, я понял, что они вовсе не были воображаемыми. Я стоял в ужасе, не веря своим глазам, как альпинист в горах, увидевший по окончании снежной бури, что он оказался на самом краю бездонной пропасти. Мы принялись исследовать омерзительные особенности этого существа, и я отметил несколько значительных отличий от того описания, которое дал изобретатель машины времени за обедом. Наш хозяин создал у присутствующих впечатление о существе гораздо меньших размеров, тонком, паукообразном. Тело же перед нами ростом было с невысокого широкоплечего человека с мощными руками. Льняные волосы были коротко подстрижены, а облачено это существо было в практичную цельнокроенную верхнюю одежду со скрещенными кожаными нашивками, как у моей новой знакомой, замаранную кровью из смертельной раны от моего выстрела. Под телом лежала винтовка, сходная с той, которой владела моя спутница, а штык находился всего в нескольких дюймах от вытянутой руки этого существа. Мое изучение этого призрака прервалось, когда она выключила свет. Луч исчез всего лишь после легкого щелчка в трубке. «Разведчик», — сказала она, — «нужно двигаться, пока остальные не появились». Я помог ей оттащить мертвенно-бледное тело подальше от того места, где его легко было увидеть сверху, потом последовал за ней в полную темноту и густую затхлость сточного туннеля. Я с трудом волочил ноги по мелкому ручейку, а мой разум перескакивал с одной мысли на другую, как луч, которым женщина освещала наш путь. Меня преследовали слова таинственного доктора Амброза. Теперь я понимал, что он никакой не говорливый маньяк, каким казался мне раньше. Теперь я видел в нем мощную фигуру, владеющую знанием и силой. Какой силой? Посредством него, теперь я в этом не сомневался, я переместился из моих тихих лондонских убежищ в это темное пространство борьбы и смерти. На память пришли строки из Мэтью Арнольда. «И мы тут, как в долине темноты, не ведая, кто враг здесь, а кто друг, сражаемся под гулкий лязг кольчуг». Примечание. Строки из стихотворения английского поэта Мэтью Арнольда «Море веры». Но что все это означает? Что это было? Тайное вторжение в самое сердце Англии, о котором заранее было известно Амброзу? Была ли какая-то связь между его бледностью и жуткой белизной убитого мной Морлока? Не мог ли этот Амброз быть, скажем, агентом Морлоков, облаченным в одежды настоящего времени? Не пытался ли он втянуть меня в какой-то дьявольский заговор? Но с какой целью? Таким был ход мыслей, одолевавших меня, когда я шагал по сточному туннелю. Мне хотелось засыпать вопросами идущую впереди женщину, ее происходящее вокруг, казалось, совсем не удивляло, но пока я воздержался от вопросов. Простое желание выжить требовало от меня молчания. Мою грудь переполняли жуткие предположения касательно войны и катастрофы, которые обрушились на Англию. Вдруг женщина остановила меня рукой. «Постой секунду!» — прошептала она и отошла от меня. Поток сточных вод омывал мои туфли, пока я ждал. «Порядок!» — сказала она несколько секунд спустя. «Забирайся сюда!» Луч ее странного светильника указывал на вход в другой туннель, расположившийся на несколько футов выше того, в котором стоял я. Она протянула мне сверху руку и помогла забраться к ней. «Этот туннель должен вывести нас к какому-нибудь месту близ Темзы», — сказала она. «А пока отдохнем несколько минут, прежде чем двинемся дальше». Я сел и прислонился спиной к округлой стене туннеля. Долгий путь по туннелю с его тяжелыми испарениями и воздух, почти лишенный кислорода, довели меня чуть не до полного изнеможения. Откуда-то подул прохладный ветерок, и мы, сидя в этой осклизлой нише, смогли освежить наши легкие. «Ты из какого взвода?» — спросила, наконец, моя спутница. Я не смог определить диалект, на котором был задан этот короткий вопрос. «Не из какого?» — ответил я. «Я не состою ни в каком взводе». Я решил скрыть от нее свое незнание, с учетом тех обстоятельств, в которых оказался. Если я начну напрямую задавать теснившиеся в моей голове вопросы, то эта женщина, скорее всего, решит, что я сумасшедший. Но если я скрою свое неведение относительно бушующей здесь войны, то, может быть, мне удастся приумножить то малое знание, которым я уже владею, не выдавая себя. «Мародерствуешь, значит», — сказала она. «Непростой способ существования. Впрочем, кажется, и мне теперь придется заняться тем же. Эти чертовы морлоки обрушились на наш взвод, как тонны кирпича, сомневаясь, что кто-то сумел уйти оттуда живым». Она погрузилась в молчание, вглядываясь в глубины туннеля. «И куда вы теперь?» — спросил я. «Рота Сквизера хорошо окопалась в Ист-Энде. Если нам удастся пройти через заставы локеров и выйти к ним, то все в порядке. Возможно, мы получим от Сквизера и его ребят то, что нам нужно. Немного еды, воду и боеприпасы. У него передо мной должок». Я перемолол эти обрывки информации, пытаясь извлечь из них максимум умозаключений. Является ли слово «локеры» производным от «морлоки»? Я решил выудить из нее побольше сведений. «А куда будет отступать Сквизер со своими людьми, если локеры захватят Ист-Энд?» Я предположил, что лицо, которое она назвала, является военным командиром. «Отступать?» — она повернулась ко мне. «Так некуда отступать. Ист-Энд — последний рубеж обороны. Когда он падет, все будет кончено». «Да нет же», — возразил я, — «наверняка должно быть еще». «Вчера Бирмингем прислал радиограмму, сегодня нет. Утром бомбардировщики локеров вылетели в том направлении. Сейчас весь город, вероятно, превратился в дымящиеся руины». Она произносила эти слова, от которых мороз продирал по коже, монотонным голосом, подавляя в себе ярость и ужас. Иначе сохранять контроль над собой было бы затруднительно. Я решил не спрашивать, что такое радиограмма и бомбардировщик. «Но Европа, — сказал я, — или Америка, наверняка хоть какая-то страна в состоянии нам помочь». «Какую помощь могут оказать нам горы трупов? Их уничтожили еще несколько месяцев назад». Она подалась ко мне. «Ты здоров? Тебя случайно не контузило?» «Нет, нет, я в порядке. Просто запутался, только и всего. Усталость, понимаете?» Мой мозг пережевывал все эти откровения. «Неужели это конец всего?» — тоскливо подумал я. «Безусловно, сила, которая подавила очаги сопротивления во всем мире, без труда уничтожит последние опорные пункты в лондонском Ист-Энде. А потом?» Перед моим мысленным взором вдруг возникла белесая кожа мертвого морлока и его устремленный в никуда взгляд. «Значит, унаследование миллионов лет земли отныне недостаточно этому грязному племени? Они хотят прорвать оборону самого времени, чтобы каждая секунда творения была теперь у них под каблуком. А что станет с человеком, прародителем всех этих неприличных пародий на себя самого? Если люди и выживут, то станут рабами, будут содержаться как скот и наподобие элоев удовлетворять непомерные аппетиты морлоков. Примечание. Элои — вымышленная гуманоидная раса, описанная в романе Герберта Уэллса «Машина времени». Объект каннибализма со стороны морлоков. «Не мою плоть», — безмолвно взмолился я. Дрожь отвращения и ярости прошла по моему телу. Когда Лондон падет, я проберусь за город, прорублюсь через ряды морлоков, оставлю за собой кровавый коридор, буду убивать голыми руками, когда кончатся пули, но буду сражаться, пока не прижмусь спиной к Дуврским скалам. Канал примет мое умирающее тело и унесет в море мои нетронутые зубами морлоков кости. Я всегда считал себя человеком умеренных страстей, неотличимым в этом отношении от большинства англичан, рожденных в наше логическое и манерное время, но теперь кровь моя кипела от ярости и драматических мыслей, исполненных клятв и горящей жажды мести. Я думаю, что не один я так реагировал на происходящее. Наверняка немало моих современников отреагировали точно так же эмоциями отвращения и неповиновения, которые испытал я, узнав о вторжении морлоков. Так во времена кризисов в человеке просыпаются самые яркие, пусть и не всегда лучшие инстинкты. «Идем», — поднялась на ноги моя спутница. Она двинулась по пологому туннелю, а я последовал за ней, чуть сутулясь, чтобы не удариться головой о невысокий потолок. «Кстати», — бросила она через плечо, — «меня зовут Тейф». «Рад знакомству», — сказал я. «Мое имя Эдвин Хокер». Представившись таким образом, мы продолжили движение в сторону выхода из святилища тишины и темноты сточного туннеля. Ничто из случившегося к этому моменту не подготовило меня к тому, что я увидел, вернувшись на поверхность. Я выполз из люка следом за Тейф, моим новообретенным амазонским, если не по сложению, то по темпераменту другом, и оказался во вселенной, последней пережитки порядка которой пали под напором грубого хаоса. Мы поднялись на набережную Альберта через решетку люка с поломанными прутьями. Повсюду вокруг нас мы видели следы недавнего боя, руины обрушенных зданий, улицы в ямах, оставленных взрывами, густую завесу дыма, обжигавшего глаза. Фонарные столбы набережной лежали ничком, как кегли, а их металлические дельфины валялись, как попало в грязи, словно множество выброшенных на берег рыб, хватающих ртами воздух. Примечание. Дельфины — основание фонарных столбов на набережной принца-консорта Альберта, мужа королевы Виктории, выполнены в форме дельфинов. С этого места вверх по реке, по стороне Суррея, в самом сердце Лондона, были видны пожары, выпускающие вверх столбы дыма, закрывавшие луну и звезды. Со всех сторон компаса до нас, ударяя по ушам, доносились громкие раскаты, словно вызванные сотрясением земли, им вторили приглушенные расстоянием взрывы. «Идем», — сказала Тейф, она сняла винтовку с плеча и взяла ее наперевес. Я, ошарашенный видением Лондона в огне, пошел следом. Следующие несколько часов прошли вне времени и его хода. Они превратились в настоящий бесконечный кошмар перебежек и прискорбных видов разрушенного города. Мы пересекли Темзу, по перекореженным, как пальцы ног, останкам массивного моста, лежавшего грудами камней в воде. Мы перебирались от кратера к кратеру, от горы мусора до рухнувшей стены, прокладывали путанный курс к Истенду. Там, где пройти было невозможно, из-за пожаров или патрулей локеров, как их называла Тейф, мы отступали и шли в обход, или ждали, когда путь очистится. Один раз нам пришлось спрятаться в траншее, наполненной замерзающей жижей, а в ярде от нас прошла группа врагов, смеющихся и болтающих друг с другом на своем варварском языке. Я приподнял голову и мельком увидел их бледные большеглазые лица, полные жестокой радости. Тут Тейф зашипела и заставила меня пригнуться. «Видение смерти и разрушения. Расколотый купол огромной церкви Кристофера Рена. Примечание. Имеется в виду собор Святого Павла, построенный архитектором Кристофером Реном. Широкий бульвар и множество человеческих тел. Люди были не только убиты, но и ограблены. Оружия при них не было. Массивные металлические машины, искалеченные артиллерией и, очевидно, еще недавно приводившиеся в движение колесами с натянутыми на них металлическими ремнями, теперь стояли, упершись друг в друга в неподвижной схватке, и посылали в небо грязноватый дымок из своих люков. Следы желтоватого газа, осевшего до самой земли. Стоило Тейв почувствовать его приторно-тошнотворный запах, как она развернулась и бросилась прочь, а я закашлялся и пошел следом за ней, на заплетающихся ногах. Так мы продвигались по городу. То ползком, то прячась, то перебежками. Тейв впереди, осторожно полупригнувшись, с винтовкой наперевес, я следом, ошеломленный видом развалин. Лишь один раз я вышел из тяжелого ступора, когда мы забежали отдохнуть в выпотрошенный собор. Огромные купола упали на землю, когда выгорели деревянные брусья, и теперь они лежали на боках, в обугленных скамьях близ алтаря. Я обнаружил, что одна часть церкви была переделана морлоками во временный мясной магазин для голодных солдат. В темноте на крюках этой мрачной бойни виднелись туманные очертания полувыпотрошенных тел. Они покачивались и крутились над разбросанными внизу грудными клетками и позвоночниками. Я поймал себя на том, что разглядываю котелок топленого жира и едва смог подавить рвущийся наружу крик. Неожиданно, словно сама церковь начала кричать, накренилась, а затем потемнела относительно той темноты, которая наполняла ее до этого. Тейв несколькими пощечинами вернула меня в сознание. Кошмар еще не закончился. Она подняла меня на ноги и вывела на пустую улицу. Когда мы, наконец, проскользнули в Ист-Энд, этот район города был погружен в безмолвие. На улицах, как туман, висел дым, повсюду виднелись следы недавно закончившегося сражения. Морлоков мы не увидели. Они явно закончили свои дела и перешли в другой район, чтобы отпраздновать там победу. Мы нашли остатки роты Сквизера. Они все еще покоились в траншеях, которые выкопали в центре узкого перекрестка. Тейв начала поиски среди трупов и через некоторое время перевернула тело лежащего в грязи пожилого человека с седой бородой. Тейв на миг приложила ухо к груди старика, но через несколько мгновений опустила холодное тело обратно на землю. Я, замерзший, сломленный, в порванной и заляпанной грязью одежде, стоял рядом с ней и дрожал, оглядывая разорение вокруг нас. Луна опустилась низко, уже соскальзывая в наполнявший небо дым. Где мы будем, когда наступит рассвет? Тейв показала на ряд траншей. Посмотри, не пропустили ли локеры какие-нибудь боеприпасы? Нам нужно все, что удастся найти. Мы разделились и приступили к неприятной работе, обыскивая тела убитых мужчин и женщин, которые были последним гаснущим светом человеческого общества в осажденном городе и мире вокруг него. Сколько еще осталось случайных искр, вроде Тейв и меня, преследовавших единственную цель — забрать с собой на тот свет как можно больше морлоков? Таким было следствие амбиции одного человека, надумавшего путешествовать во времени. Время! Человек, в гостиной которого я обедал в начале этого долгого темного вечера. Человек, само воспоминание, о котором я проклинаю в моем сердце. Машина времени, ставшая мостом для этих монстров, порожденных нами и перелетевших через миллионы лет в прошлое, чтобы с нами же и покончить. На всех безмолвных, забрызганных кровью лицах тех, кого я осматривал, читался тот же вопрос, который я ощущал и в собственном сердце. Что за зловредный замысел провидения мог таким образом закольцевать на себя само сотворение мира, уподобляя его змее, заглотившей собственный хвост? Я добрался до конца траншеи, найдя только десяток пустых гильз и несколько сломанных ножей. Судя по всему, морлоки крайне споро разворовывали все, что касалось человека и его артефактов. Я опустил последнее тело на осклизлую землю траншей, выпрямил начавшую побаливать спину и отпрыгнул в ужасе, когда тело передо мной конвульсивно дернулось, раскинув в сторону руки, как некая ужасная марионетка. Брызги полусвернувшейся крови попали на мое лицо, и только тогда мой неповоротливый мозг услышал звонкое эхо выстрела где-то поблизости. Раздался еще один выстрел, и верхняя кромка траншеи разлетелась земляным дождем, а рядом с моей головой просвистел камень для мощения дорог. «Хокер!» — услышал я голос Тейв. «Ложись!» Прошла секунда бездвижного недоумения, и, наконец, я, вытянувшись в полный рост, бросился на дно траншеи. И тут же стену, перед которой я только что стоял, искромсала очередь выстрелов. Я отполз на животе на несколько ярдов в сторону, потом повернулся на бок и вытащил из кармана пальто пистолет Тейв. Мир погрузился в тишину, только бешено колотилось мое сердце. Стреляли, видимо, из одного из разрушенных зданий, стоявших вдоль улицы. Еще один бродячий морлок? Целую минуту я слышал только звук своего дыхания. Потом осторожно высунулся над краем траншеи. Неровные кирпичные стены по обе стороны не сообщили мне ничего нового. На другом конце траншеи я видел Тейв, которая сидела на корточках, держа свою винтовку, и высматривала темные неподвижные контуры, окружавшие нас. Прошла еще минута. Я начал понемногу продвигаться в сторону Тейв, подтягивая и подталкивая свое тело руками и ногами, наблюдая за руинами. Мой слух уловил звук какого-то движения в груде осколков за сегментом стены в нескольких ярдах от меня. Кто-то разбросал по земле несколько кирпичных обломков. Я инстинктивно вскинул вверх руку с пистолетом и дважды выстрелил в фигуру, которую, как мне показалось, увидел в руинах здания. Несколько секунд я не отмечал там никакого движения. Что это было? Убил ли я нашего одинокого противника? Или тот просто побежал за подмогой, за своей злобной братьей? Я уже собирался поднять голову, когда увидел какой-то маленький предмет. Тот описал дугу в воздухе над стеной, приземлился рядом с траншеей и откатился от меня на несколько футов. Небольшой овальный предмет, размером вряд ли больше двух кулаков, в металлической ребристой оболочке, лежал в земной слякоти. Тейв грубо ухватила меня за плечо и отбросила к одной стороне траншеи. Несколько мгновений я не понимал, что происходит. Потом увидел, как она прыгнула на гранату, резко поднялась в полный рост и бросила ее обратно в руины, откуда та прилетела. Граната преодолела в воздухе несколько ярдов и взорвалась. Яркая вспышка света и глухой звук взрыва ударили меня в голову и живот. На меня обрушился дождь из комьев земли и глинистой жижи, поднятой осколками, но в то место, куда меня отбросила Тейв, металлические осколки не залетали. Однако в тот момент, когда взорвалась граната, она все еще стояла с поднятой рукой, а теперь лежала на дне траншеи, и из ран на ее голове и шее струилась кровь. Я подполз к ней и как мог исследовал ее повреждения. Она потеряла сознание, но все же дышала. Я вздрогнул, заслышав вокруг нас различные звуки. Они доносились со всех сторон. Взрыв явно привлек внимание других морлоков. Шуршание и скрежет шагов доходили до меня с двух сторон, и, наконец, я увидел их воочию. Я в спешке отодрал подкладку со своего пальто, сложил ее в несколько слоев и прижал к самой большой ране Тейв под челюстью. Плотно прижимая одной рукой материю к ране, другой рукой я не без труда поднял женщину. Каблуки ее ботинок оставляли две канавки в жиже на дне траншеи, когда я тащил ее из опасной зоны. В конце траншеи я остановился и прислушался. По звуку осторожных шагов морлоков я сделал вывод, что они вышли из развалин и теперь наводнили траншеи в надежде отыскать нас. В зданиях по эту сторону скрещения дорог стояла тишина. Я выполз из траншеи, таща Тейв за собой, а когда понес ее в сторону ближайшей пустоглазой кирпичной коробки, за моей спиной раздался выстрел, и слякоть, покрывавшая землю, разлетелась брызгами в нескольких дюймах от моих ног. Следующие выстрелы пришлись в полуразрушенную стену, за которую я затащил Тейв. Медленные целенаправленные шаги из траншеи переместились ближе к тупичку, где я присел на корточки, прижимая к себе тело Тейв, которая так и не пришла в сознание. Ее винтовка и мой пистолет остались в траншее после взрыва гранаты. Мелкие ранения на теле Тейв уже не кровоточили, кровь с грязью запеклась на них, но обрывок материи, который я прижимал к ее шее, продолжал пропитываться кровью. Моя собственная кровь жарко и лихорадочно пульсировала у меня в висках. Я смотрел на свою грязную руку. Кровь на ней еще не засохла и потому поблескивала в лучике лунного света, проникавшего в руины. Смотрел и ждал нападения на нас морлоков. Шум за горой расколотых кирпичей, кровь и грязь.